Глава 12. Ли. Выбери удачный момент и покажи всем, кто ты на самом деле. Напутствовала безымянно, отправляя в рот очередную устрицу, которая тут же издала жалобный предсмертный писк на зубах древней. Тогда я попаду за решетку, а оттуда не смогу убить Ихтара Тианвана. На какое-то мгновение я испытала облегчение. Я не стану убийцей. Тюрьма не самый страшный исход для меня. Другие Вала и Клау страдали куда больше. Сможешь. Мой бывший супруг уже подготовил почву для твоего триумфального превращения в Кайлин-Верани. А себе он этим вырыл могилу. Я очень жду вечерний эфир. Не разочаруй меня. Я думала, мне будет трудно разоблачиться на глазах тысяч и тысяч зрителей. Казалось, превращение будет долгим и мучительным. Но я недооценила свое сердце и старые чувства к Налтару. Едва я увидела его с другой, как боль и обиды прорвали незримую плотину и обрушились на меня, подталкивая к краю. И я спрыгнула в эту пропасть, вновь стала Кайлин Верани, девушкой, чей образ принес мне столько страданий и зыбкого счастья. Безымянная не приказывала мне плакать, этого не было в сценарии Джета. Слезы сами катились по щекам, являя всей империи слабость бывшей финалистки. Но мне было плевать на мир. Лишь одному мужчине я не хотела показывать себя такой. Рилтару Тианвану. Но его нет рядом, и я не смогу объясниться, не смогу рассказать о своих настоящих чувствах, о том, что запуталась, о том, как мне плохо сейчас. Но вместе с болью я испытала и облегчение. Я больше не играю и не лгу. Вот она я, безликая и бесправная преступница. Никто, кроме Сэм, не двигался с места. Она подоспела ко мне, лишь бы империя не увидела еще больше. Рубашка и так едва держалась на плечах, а тонкая полупрозрачная ткань не оставляла даже простора для воображения. В кромешной тишине я услышала указания Джета, раздающиеся в наушниках сестры. Он был спокоен, продолжал игру, как если бы ничего не случилось. Но хуже всего было чувствовать на себе взгляд Налтара. Первого, кого я полюбила. Единственного мужчину, с которым я провела ночь. Он уже не держал Дали. Его руки сжались в кулаки, когда он перевел взгляд с экрана на меня. «Что же ты злишься теперь? Не ты ли совсем недавно целовал принцессу так страстно? Работал на камеру?» Меня хотел унизить в очередной раз. Так вот, любуйся. У тебя получилось. Мне не все равно. Мне все так же больно. Ли. Эхом в сердце его полустон. Замолчи. Не смей произносить мое имя так, словно ты что-то чувствуешь. Не смей будить в моем сердце надежду, когда я решила начать новую жизнь. Отвернись. Но он смотрит. И в его взгляде печали хватит утопить нас обоих. Тебе меня жаль, Налтар? А я ведь на самом деле жалкая. Не только шантаж привел меня сюда. Я солгу, если скажу, что не искала ответы, что не хотела узнать, почему все закончилось фразой «ты не подходишь». Не слушаю Чеда Ришаса, который окончательно сбился и несет какой-то бред про безумную любовь, не знающую преград. Безумная — это, видимо, обо мне. Ведь именно такой я предстала перед зрителями. Отчаянная девушка, доведенная безответной любовью до глупого поступка. Эй, смотрите, эта чокнутая превратилась в парня, чтобы достучаться до Налтара Рианвана. Снова слезы подступают к глазам. В этот раз они злые, не хочется быть посмешищем. Но завтра таблоиды не оставят мне шанса. Любовь Кайлин Верани опошлят. А мое имя станет нарицательным. «Думаю, нашей Кайли стоит привести себя в порядок», мурлычет вернувшаяся Саманра. Гнусавит словно ревела сама только что, но тоже пытается играть до конца, вручает мое дрожащее тело стилистам, которые уводят меня в темный коридор. Дышу, пока никто не смотрит. Тру лицо пиджаком Кайла. «Ты поосторожнее», мягко убирает мою руку девочка-стилист. Кожа опять будет красная, ни одним консилером уже не исправим. «А он мне нужен?» Истерично смеюсь, пугая их своим смехом. «Я могу себе рыбью чешую сделать прямо сейчас. Думаете, с простым раздражением на коже не справлюсь?» Нарочно покрываюсь жесткими чешуйками. Стилисты растерянно переглядываются, слушают чьи-то указания в наушниках. «Ох, прости меня, Джет!» Срываюсь на злой крик. «Прости, что я слетела с катушек!» «Господин Лоулес хочет с вами поговорить!» Тихо пискнула одна из моих похитительниц и протянула наушник. «Эй, крошка, ты же помнишь, что я люблю тебя?» Без какого-либо заискивания говорит брат. «Я облажалась, Джет!» «Нет, крошка, облажался я. Ты иначе просто не могла. Что будет дальше? Тюрьма? Принудительная регистрация?» «Все будет хорошо, слышишь? Будь собой. Прятаться и играть больше не надо. Твое сердце только твое, милое. Просто пройди этот отбор до конца. Покажи всем, чего стоит Валай Клау, и что вами нельзя манипулировать. Можно, братец? Можно. Я уже марионетка в новой и более жестокой игре. Наши шалости тут рядом не стояли». Делаю вид, что его слова успокоили меня. Заверяю, что не обижу его помощниц и не покроюсь колючками, пока они накладывают мне макияж. Натужно смеемся с братом, а девочки нервно переглядываются. Когда меня, наконец, сажают в кресло, кожа и без их помощи выглядит идеально. Аристократическая бледность, легкий румянец, блестящие голубые глаза с ледяным блеском, длинные пушистые ресницы, почти как чистокровная Арфхейл, только волосы сияют золотом. Не сопротивляюсь, когда с меня начинают стягивать рубашку и брюки. Послушно влезаю в женское белье, колготки и подвенечное платье. На запястье застегивается тяжелый браслет с кучей подвесок. Империи нужна куколка-невеста этим вечером. Кайлин Верани грациозно вышагивает по коридору. Кайлин Верани уже нечего бояться. «Кайлин Верани!» — кричит Чед Ришес, когда я возвращаюсь в зал уже в новом обличии. Я чувствую на себе изумленные взгляды близнецов. Эмирида хмурится, явно не оценив мою метаморфозу. Райан с Кендриком остаются равнодушными. Касти зачем-то показывает мне большой палец. Дали дергает себя за рукав мешковатой толстовки. «Не переживай, принцесса, ты-то как раз настоящая. Это я, фальшивка, пришла воровать у тебя внимание зрителей». Аналтар? Ха. А на него я даже не смотрю. «Только взгляни на себя», — восклицает Ришес и пошло присвистывает. «А ведь я подозревал что-то такое в тебе. Аж отлегло, что девчонка». «Правда?» — кокетничаю с ним. Кручусь, демонстрируя идеальный покрой своего белоснежного наряда. Поигрываю подвесками на тяжелом браслете. «Да, черт возьми, когда в присутствии парня у тебя начинает шевелиться в штанах, это стрёмно ли? Клянусь, я уже начал думать о страшном». «Фуф». Он вытер со лба пот. «То есть при виде Закраса ты не хотел поменять команду, Чет? А вот Кайл вскружил твою седую голову?» Хохотнула Сэм. «Да, Кайл всех вокруг себя собрал. Закрас, Налтар, братья Демпси. Ты только глянь на них, Клинк. Эй, малышня, эта женщина не из вашей лиги». «Уверен, дедуля», — ухмыльнулся Аарон. «Два молодых и горячих бьют одного прокуренного старпера. Эйрон дал 5 близнецу. Как думаешь, Аарон, а если мы вдвоем пригласим Ли на свидание, сколько у нас шансов завоевать ее сердце?» «Думаю, в 2 раза больше», — смеялся второй Демпси. «Мальчики, а вы не путаете отборы? В этом сезоне вы сражаетесь за сердце Делиилы Фалье», — пригрозила пальцем Саманра. «А мы голосуем за включение в отбор 2-й принцессы», — хором предложили братья. «Боюсь огорчить вас, ребятки, но свидания с Кайлин у вас не будет». Чет как-то невесело закончил спор близнецов. И нас в этот же миг со всех сторон окружил оглушительный рев сирен, а усиленный громкоговорителем голос перекрикивал стрекот вертолета. «Кайлин Верани!» Такой меня и запомнит империя, прежде чем наручники сомнутся на запястьях. Но хоть и иду красиво. Тряхнула идеальной прической и быстрой походкой двинулась к Налтару. «Да, он спас мне жизнь. Да, Он чертов неприкосновенный древний. Да, я любила его. Да, это тоже проявление слабости, но мне это нужно сейчас. Отвесила ему звонкую пощечину, так что боль по ладони разбежалась покалыванием сотен игл, а браслет мелодично стукнулся подвесками. Лорд Рианван не закрыл глаза и даже не пытался увернуться, словно ждал и хотел этого сам. «Немедленно отпустите Кайлин Верани, или мы вынуждены будем применить силу к тем, кто насильно удерживает незарегистрированную Валай Клау. У вас 5 минут, и мы начинаем штурм». Не стала заставлять полицию ждать. Обвела на прощание взглядом всех, кто за последний месяц стал мне дорог. Даже Райан с его постоянными интригами уже не вызывал в сердце гнева. Меня накрыло какое-то опустошающее смирение. Вот только ноги идти не хотели. Руку жгло после удара, а глаза вновь вспомнили о слезах. Очень длинный коридор и слишком высокие каблуки. Я все шла и шла. А стрекот вертолета становился громче. Люди переговаривались по рации. Мигалки отбрасывали яркий свет. Все так киношно и нереально, как последние 7 лет моей жизни. Даже дождь начался словно по заказу. Капли отскакивали от униформы офицеров, подсвечивались тусклыми фарами патрульных машин. Репортеры в прозрачных дождевиках уже направили в мою сторону микрофоны. Шоу все не заканчивается. Я медленно прижала ладонь ко лбу, когда прожектор вертолета поймал меня в круг света. Роптание стало громче. «Жива! Это она! Одеяло! Кайлин! Это Кайлин! Носилки! Быстро!» За оцеплением началась возня. Микрофоны превратились в угрожающий частокол. «Кайлин, пару слов! Госпожа Верани, вы не... Покажите ваш истинный облик, Кайлин!» Мне на плечи зачем-то водрузили одеяло, и чьи-то сильные руки стиснули меня в объятиях. «Кайлин Верани в порядке», сообщил всем присутствующим властный голос держащего меня мужчины. «Погодите, ее немедленно доставят в больницу, окажут необходимую помощь. Виновники в ее похищении будут наказаны». «Погодите, больница? Виновники? О боги, я не преступница, для них я жертва, а если есть жертва, то обязательно найдут козла отпущения». «Джет!» Я кричала на пределе сил, рвалась обратно к замку. «Я должна предупредить брата, он еще сможет сбежать». Все эти репортажи, нарочатое очернение к Хатсе, популяризация образа Кайлин, сочувствие к безликим. Да моего брата разорвет на части разъяренная толпа, если его не посадят. «Все будет хорошо, он больше не навредит тебе», успокаивал меня вкрадчивый голос с такими знакомыми нотками моря. «Нет!» Скинула с головы одеяло и посмотрела на спасителя. «Древний!» Я похолодела от ужаса и в очередной раз попыталась его оттолкнуть. Потрясение последних часов и недавнее превращение совсем не оставили мне сил. Арфхейл без труда помешал моему несостоявшемуся побегу и рассеянно улыбнулся камерам. «У нее стресс. Тише, моя хорошая. Мы увезем тебя в безопасное место, где никто тебя больше не обидит, а мерзавец Лоулес не доберется до тебя. Ты свободна». «Он мой брат. Он не сделал ничего плохого». «Тише, тише». Древний не прибегал к магии. Ему это было не нужно, потому что подоспевшие врачи уже вкололи мне что-то, отчего мое тело мгновенно обмякло. Арфхейл поднял меня на руки под щелчки и вспышки фотоаппарата, а затем осторожно переложил на носилки. Медики суетились вокруг меня, приладили капельницу, напялили кислородную маску. Драма. Слишком много драмы. «Именем семьи Тианван приказываю всем разойтись. Госпоже Кайлин Верани нужна срочная медицинская помощь и покой. На все ваши вопросы об этой многолетней операции по поиску пропавшей 20 лет назад Валай Клау я расскажу вам на брифинге через 1,5 часа, когда буду уверен, что жизни моей подопечной ничто не угрожает». «Тян Ван», — вяло соображало мое засыпающее сознание. Меня вкатили в вертолет, а я все цеплялась взглядом за расплывающие лица и видела, как кому-то грубо заломили руки и вели к одной из патрульных машин. «Джет Лоулес!» — в унисон протянула толпа журналистов. «Зачем вы похитили маленькую девочку 20 лет назад? Вы совершали в отношении Кайлин действия сексуального характера? Вы принуждали ее к совершению преступлений?» «Нет, он мой брат. Он не делал ничего такого. Пожалуйста, отпустите его!» Меня никто не слышал. Последним на борт поднялся лорд Тян Ван, поправил мокрые седые волосы до прощального эффектного фото и помахал толпе перед тем, как вертолет оторвался от земли. «Я убью его. Я точно убью его за эту театральщину и унизительный арест Джета. Убью тебя!» — прошептала Ихтару, превозмогая действия медикаментов. Мои кулаки беспомощно разжались. Клянусь, сквозь пелену, вызванную препаратами, всего на миг мне почудилось прикосновение моего Рилтара, что он взял меня за руку и попросил прощения. «Тебе не за что извиняться, Рил. Ты ничего мне не должен, ничем не обязан. У тебя своя жизнь. Я не обижусь, если ты захочешь держаться подальше от всего этого. Особенно теперь». Неожиданный поворот приобрела история почти 20-летней давности. Напомним, что из семьи двух зарегистрированных законопослушных Вала и Клау был похищен малолетний ребенок. Поиски были осложнены тем, что девочку принуждали постоянно менять облики. Ложь. Меня никто не похищал. Мои родители погибли, так сказала Саманра. Я же могу верить Саманре. В ее жилах течет моя кровь. Мы же сестры. Виновником оказался Джет Лоулес, всеми известный создатель и распорядитель популярнейшего в империи шоу, на котором одинокие сердца находят себе пару. Следователям удалось частично восстановить хронологию событий, предшествующую насильному участию Кайлин Верани в отборах на протяжении последних 7 лет. Девушка еще находится в клинике имени святого Лактара Тианвана под присмотром врачей. Она истощена и нуждается в помощи специалистов. Она искренне считала и считает Джета Лоулеса другом. У этого синдрома есть особое название. Клиника Лактара Тианван? Кто-то из Арфхейлов был причислен к лику святых? Меня всю затрясло от внутреннего смеха. О да, как это умно! Выставить меня чокнутой в новостях. Теперь моим словам нет доверия. Все, что я скажу, извратят и обернут против брата. По словам очевидцев, Кайлин или Фейт Наберта, имя, данное ей при рождении, отказывается считать Джета Лоулеса преступником. Это распространенный случай, когда жертвы похищений привязываются к похитителю, оправдывая его злодеяние. И только что мы получили подтверждение, что анализ крови Кайлин Верани полностью совпал с образцами, предоставленными семьей Ноберта. После стольких лет безутешная семья сможет воссоединиться со своим потерянным ребенком. А теперь о грядущей отмене последнего сезона печально известного отбора. Кто-то выключил телевизор и навис надо мной тяжелой тенью. От мерзавца тянуло тухлой рыбой и водорослями. Именно с этим запахом я начала ассоциировать Ихтара Тианвана в своем воображении. Интересно, а причислят ли вас, господин Тианван, к божественному пантеону после всего, что вы сделали для моего народа? Слова давались мне с трудом. Видимо, успокоительное еще не вышло из крови. Я даже не понимаю, хочу ли в туалет, или ко мне присоединили катетер. Ублюдки! Ни черта не чувствую. Я слышу в твоем голосе сарказм, а не благодарность, Фейт. Я Кайлин. Дернула рукой, и иглу капельницы вырвала из руки, забрызгав чистую простынь. Чем вы меня пичкаете? Витамины. Твой организм сильно истощен, и полное восстановление займет месяц. Постоянные значительные трансформации вредны, — участливо заметил Ихтар и нажал на кнопку вызова врача. Подоспевшая медсестра принесла новый пухлый пакет с медикаментами. Я не хочу. прижала все еще кровоточащую руку к груди. Ихтар сделал девушке знак, и она вышла из палаты, оставив у меня в ногах свежие салфетки и пластыри. Значит так, он сделал над собой усилие, чтобы оставаться вежливым. «Кайлин, я не желаю тебе зла». Он снял пиджак и принялся закатывать рукава своей белоснежной рубашки, взял салфетки и протянул мне раскрытую ладонь. «Позволь, тут нет камер. В стенах больницы моей семьи нет места шоу». «Тогда зачем вы притащили меня сюда? Ради чего?» Он больно схватил меня за запястье и оторвал мою руку от груди. Салфетка тут же напиталась кровью, а Ихтар слишком долго гладил мою бледную кожу, которая под светом больничных ламп казалась даже бледнее его. Он осторожно наклеил пластырь и заглянул мне в глаза. Слепота. Я зажмурилась, быстро перестраивая свое зрение, чтобы не попасть под тлетворное влияние Арвхейла, но не смогла. Удивленно хлопала ресницами, все еще видя перед собой древнего и больничную палату. «Что вы со мной сделали?» «Какое-то время ты не сможешь менять облик. Это не навсегда, лишь на время твоего восстановления». Подцепила прядь своих волос и поднесла к глазам. «Черная. Нет, нет, нет. Так нельзя. Только ему можно видеть меня такой. Это его безликая. Я его безликая!» Кричала на Ихтара, размазывая по щекам слезы. «Ему? Ты говоришь о Налтаре? Он знал, кто ты такая на самом деле?» Настороженно спросил древний. «Налтар знал, что я Валай Клау, но вряд ли мне стоит говорить об этом вслух. Как бы я ни злилась на лорда Рианвана, но это поставит и его под удар». Налтар не знал об этом. Я не лгала. Такой он меня никогда не видел и не увидит. Эта девушка принадлежит Рилтару. «О ком тогда речь?» Не терял интереса кузен Налтара. «Ни о ком. Мало ли, что несет это безумное». Он лишь хмыкнул и заботливо поправил мне одеяло, явно не собираясь уходить. «Что будет с Джетом?» «Сложно сказать», — уклончиво ответил Ихтар. «Полиция все еще ведет допросы всех нынешних и бывших участников отборов, восстанавливают и анализируют события, вспоминают, как вели себя твои персонажи. Выглядела ли ты угнетенной? Это громкое дело, Ли». «Я не была угнетенной». «Но ты сбежала от Джета в конечном счете», — подловил меня древний. «Все знают эту историю». «Я не от брата сбежала, я...» «Что сказать? Мне сделали больно, я страдала. Да, этот Джет придумал мне роль, но он не заставлял влюбляться в Налтара и не заставлял спать с ним». «В любом случае», — лорд Тианван расценил мою заминку по-своему. «Будет суд присяжных. Джету предоставят адвоката, а там посмотрим. Пожизненная, казнь, каторжные работы. Тут надо смотреть преступления за все годы. Джет – рецидивист со стажем». «Казнь? Присяжные?» Я готова была рвать на себе волосы от ужаса. Присяжными могли стать только официальные граждане империи, имеющие особый статус и твердое финансовое положение. А все они смотрят телек. Они не голодали. Для них Джет – сволочь и мразь, похищающая младенцев из колыбели. «Все в рамках закона», — невинно улыбнулся Ихтар. «Послушайте, господин Тианван», — слова давались с трудом, я буквально давилась ими. «Мой брат, он далеко не ангел, но не заслужил такого суда. Умоляю, дайте шанс спасти его». «Я подумаю». Он мерзко облизал губы и оценивающе окинул меня взглядом. «На что ты готова пойти ради его спасения?» «На что угодно», — ответила бы я, если бы мне не было так страшно и гадко. Но Ихтар не ждал моего ответа. Его рука легла мне на шею. Большой палец погладил дрожащие вены, а потом ладонь опустилась ниже, к завязкам на больничной робе. И без того хлипкий узел легко распустился. Не дышала, не двигалась. «Разденься», мягко сказал Ихтар, не прибегая к магии Арвхейлов. Посмотрела на открытую дверь в палату, мечтая, чтобы кто-то пришел и спас меня. Древний проследил за моим взглядом и с пониманием предложил. «Смущает? Я закрою. Щелчок замка отсек от меня весь оставшийся мир и надежду. Дрожа от ужаса и невыплаканных слез, я стянула сначала один рукав, потом второй. «Убери волосы! Мешает!» Откинула их назад, не в силах заглянуть в глаза Арфхейлу от стыда и унижения. «Скажи мне, Ли, если я попрошу тебя о большем ради Джета, скажем, отдаться мне прямо сейчас на этой койке, ты сделаешь?» Молчала. «Разве ему не очевиден мой ответ?» «Говори!» Кивнула, перебарывая отвращение уже к самой себе, а не к Ихтару. «Говори вслух, скажи!» «Да, полностью, скажи, я бы переспала с Ихтаром Тианваном, чтобы спасти Джета Лоулоса!» Повторила слово в слово, умоляя небо, чтобы все это так и осталось в сослагательном наклонении, чтобы древний не посмел воспользоваться моим положением. «Видишь, что он сделал с тобой, Ли? Суда еще не было. Лоулос просто находится под следствием. И тебе ли не знать, как газетчики раздувают новости, придумывая сенсации, как та о якобы твоих настоящих родителях? Твоя слепая покорность ничем не отличается от покорности тех Вала и Клау, кого выпустили из заточения. Это так просто, Ли? Плыть по течению, качнуться по ветру, не выбирать, согласиться, чтобы выбирали за тебя. Еда, внешность, пара. Что в тебе настоящего? Где кончается образ, созданный Джетом, а начинаешься ты?» «Я не знаю, но Рилтар знал. Но он ушел». «Подумай об этом, безликая, и реши, на чьей ты стороне. Предлагаешь выбрать тебя? Предлагаю трезво посмотреть на свое окружение и не жить в иллюзиях. Что мешало Джету обратиться к властям за помощью, когда он нашел на улице голодного и измученного ребенка? Он боялся, что меня вернут к прежней приемной семье, которая мучила меня. Кто бы поверил нам? Уголовник и маленькая девочка. А он пытался ли? Хоть раз? Или иметь под рукой маленькую Вала и Клау ему тоже было выгодно? Как часто ты ломала свои детские косточки, просовывая руку между прутьев решеток магазинов, отключая сигнализацию? Просто поразмышляй об этом на досуге и оденься, пожалуйста. Я не собираюсь принуждать тебя. Я не Джет Лоулос, хотя силы и власти у меня куда больше». Он ушел. Оставил меня один на один с гнетущими мыслями. Картинки моего детства больше не казались мне такими милыми и добрыми, а собственная жизнь в итоге превратилась в трагикомедию. Я ведь на самом деле чуть не сделала это с Ихтаром Тианваном, даже не будучи уверена, что он поможет. Подняла над собой руку, вспоминая те самые переломы, как я вытягивала мышцы, кожу, кости, как долго не могла вернуть форму руками, как в конечном счете потеряла и забыла себя настоящую. Я долго смотрела на свою бледную нездоровую кожу со вспухшими темными венами, вызвала медсестру и попросила вернуть капельницу на место. Как приятно принимать решение самой. Меня никто не держал в заперти. Никто не охотился и не покушался. В клинике Святого Лактара я впервые почувствовала свободу. Мной не помыкали, не манипулировали, не стирали память, насколько мне известно. У меня появилось время побыть один на один с незнакомкой, носящей мои ботинки. И пока эта девушка совсем не нравилась мне, она оказалась слабой, внушаемой и лишенной даже намека на гордость. Глядя на себя в зеркало, я подолгу пыталась отыскать в себе то, за что меня полюбил Рилтар, и любил ли он меня вообще. В Империи не знали о настоящей мне, потому даже случайные журналисты, приходившие взять интервью у Ихтара, не обращали на меня никакого внимания. Персонал, работающий на семью Тианван, не болтал лишнего, а подкупить их ни у кого бы не хватило денег. И без того искушенные щедрым жалованием и благосклонностью дома, они были безгранично преданы своему лорду. С каждым днем, проведенным здесь, я, к своему удивлению, все больше убеждалась, что Ихтар не самый плохой представитель древних. В его клинике проходили лечение не только аристократы, но и малоимущие. и для всех были одинаково комфортные условия. Я честно искала подвох во всем этом, но счастливые слезы исцелившихся не давали мне усомниться. Тут, правда, помогают абсолютно всем. Даже потерявшие надежду не заканчивали свои дни в забытыми всеми богами хосписе. С ними были рядом. Им облегчали уход. Я таскалась с процедуры на процедуру, зависала в комнате отдыха или больничной столовой, где кормили не хуже, чем в ресторане. За мной никто не следил, и даже камеры в коридорах казались простой формальностью, а не попыткой влезть в чью-то личную жизнь. Первый тревожный звоночек я почувствовала лишь на третий день моей добровольно-принудительной реабилитации, когда увидела кордон из вооруженных охранников у КПП. Долго изучала рослых мужчин с автоматами, прикидывая, выпустят ли они меня или изрешетят, или то и другое разом. Они здесь для вашей безопасности, Ли, не пускают в клинику незваных гостей. Ихтар застал меня врасплох, когда я украдкой выглядывала на улицу из-за каменного вазона. С той самой сцены в моей палате мы не общались, и неловкость в его присутствии вернулась в пятикратном объеме. «То есть, если я захочу выписаться, я могу сделать это в любое время?» На всякий случай отошла на пару шагов от Арфхейла, потому что он стоял так близко, что я могла улавливать не только его парфюм, но и приятный запах кожи. И да, больше в моем воображении он не вонял тухлой рыбой. «Разумеется, мы никого не держим в больнице насильно. Ну, кроме пациентов из...» Он понизил голос. «Ну, вы понимаете. Психиатрического? К сожалению, они опасны не только для себя, но и для окружающих. Но у нас хорошая статистика по исцелениям даже от тяжелых душевных недугов. Могу провести для вас экскурсию». Он галантно подставил мне свой локоть. «Я, пожалуй, сама». Он улыбнулся одними глазами и убрал руку в карман. «Клиника у нас молодая, ей не больше 10 лет. Это было что-то вроде завещания моей сестры. Название тоже придумала она. Святой Лактар?» Слышал море и словом своим мог заставлять людей самоисцеляться. Закончила за лорда Тианвана. «А вы весьма начитаны», — похвалил древний. Хмыкнула. «История основания клиники написана на памятной доске перед фонтаном. Не надо быть высокообразованной леди, чтобы прочитать ее». «Черт!» – неожиданно ругнулся древний, а затем так знакомо рассмеялся и взъерошил седые волосы, что мое сердце застучало быстрее. «Я схожу с ума, вижу в этом мужчине другого Тианвана, но Рил не стал бы мне лгать и прятаться под личиной Ихтара. Зачем ему это?» – тряхнула головой, прогоняя непрошенное сравнение. «Он не похож на Рила. Это все тоска не дает мне покоя. Тут почти нет Арфхейлов. Они лечатся где-то в другом месте?» «Арфхейлов в принципе осталось немного, но болеем мы не часто. Но если нас настигает недуг, то медицина бессильна». Он понизил голос. «Так случилось с вашей сестрой?» «Да. Ее смерть толкнула меня на создание этого учреждения. Она мечтала об этом. Я хотел назвать больницу в ее честь, но не смог. Слишком болезненное напоминание». «Но у вас все еще есть Ири и Рилтар?» На последнем имени затаило дыхание. «Как же мне хотелось услышать хоть что-то о нем!» «Рилтар прячет от меня свою дочь, боится моего тлетворного влияния», — возразил древний. «А вы его оказываете на нее?» Он всерьез призадумался и выглядел весьма сосредоточенным. «Я уже и сам не знаю, и ничего не понимаю, Ли». Молчали перед дверьми в психиатрическое отделение. Не самая увлекательная прогулка. «Кстати», — он похлопал себя по нагрудному карману пиджака и вытащил телефон. «Я выступил с опровержением относительно Фейт и всей этой ерунды про твою якобы настоящую семью». Он запустил запись с очередного брифинга, где именем своей семьи обещал наказать СМИ за распространение заведомо ложных новостей. «Спасибо. Значит, они не мои родители?» «Расстроена? Я уже сама не знаю и ничего не понимаю», — процитировала лорда Тианвана, и он тепло улыбнулся в ответ. не может законченный мерзавец, каким его выставляла моя безымянная нанимательница, так улыбаться. Он должен быть жестоким негодяем, достойный смерти. Но я совсем не хочу его убивать. Ладно, смелее, подбадривал Ихтар. Я хочу кое с кем тебя познакомить. Они не кусаются и будут очень рады тебя увидеть. Он толкнул дверь отделения и пропустил меня вперед.